Зубова Настя застала с огромной дымящейся кружкой в одной руке и безразмерным бутербродом в другой. Он сидел в низеньком кресле, вытянув непомерной длины ноги и расслабленно прикрыв глаза. — Тебя можно отвлечь? — робко спросила Настя, подходя к Зубову и стараясь не споткнуться о его ноги. — Нельзя, — буркнул тот сквозь зубы, продолжая медленно жевать бутерброд. — Я после суток. Меня нет. Настя бросила взгляд на часы. — 5:30. Суточное дежурство заканчивается в 10 утра. И если Олег до сих пор не ушел домой, то можно представить, как сильно он устал. — Ты собираешься уходить? — Уйдешь с вами, — снова процедил он, слегка пошевелив вытянутыми ногами, что, по-видимому, должно было обозначать страстное намерение уйти отсюда, которому осуществиться не дают плохие мальчики-милиционеры. — Развели бандитов и воров, понимаешь ли, а потом честному эксперту продыху нет. — Ну ты чего пришла? — В любви объясняться буду. Олег вяло приоткрыл один глаз, откусил от полуметрового бутерброда изрядный кусок и снова начал медленный процесс пережевывания пищи с закрытыми глазами. — Начинай, — изрек он через некоторое время. — Олеженька, ласточка моя, ягодка моя красненькая, пупырчатая, — начала Настя вдохновенно, ибо знала, что от нее требуется только одно — разбудить эксперта. — Какая ягодка? Зубов быстро открыл оба глаза и приподнял голову. При этом на его длинном лошадином лице мелькнул неприкрытый интерес. — Пупырчатая? — громко и внятно повторила Настя. — Почему? Он подтянул ноги и согнул их в коленях. — Ну, потому что самые вкусные ягоды всегда в пупырышек, — объяснил Настя. — Клубника, малина, ежевика, шелковица. Понял? — Не понял, но зато проснулся. Олег помотал головой и сделал большой глоток горячего крепкого чая. Настя знала это состояние тяжелой сонной одури, которое наступает после суточного дежурства, если вовремя не лечь спать. — Так чего надо-то? Бумажку с номером банковского счета, которая проходит по убийству Агаева. — Губы раскатала, — фыркнул Зубов. — Она у следователя. — Олежка, при чем тут следователь? У тебя же наверняка и копия заключения осталась, и фотография. Дать, что ли? — Ага. — Не ага. А дайте, пожалуйста, господин Зубов. — Через буфет. — Что тебе принести? — с готовностью спросила она. Манера эксперта все одолжения оказывать через буфет была хорошо известна в Муре. При этом все знали, что дорогого подношения Олег не потребует никогда, а если принести — не возьмет. Для него важен был сам факт маленького пищевого подарка как знак уважения и признания того, что эксперт оказывает услугу, а не делает то, что и без того обязан делать. Почему-то мысль об оказании услуги грела Зубова. Но к этому все давно привыкли и рассматривали некоторую странность его характера как нечто неизбежное, вроде причуды гения. — Пачку печенья финского, — уточнил он. Через 15 минут Настя вернулась, неся в руках синюю тубообразную упаковку с финским печеньем. На столе перед экспертом уже лежала копия заключения и фотографии полоски белой бумаги с написанными на ней цифрами и буквами. Фотографий было две — в реальном масштабе и увеличенная в 2 раза. На увеличенной фотографии можно было заметить какие-то странные следы по краю бумажной полоски, напоминающие не то точки, не то царапины. Всего этих точек было 10. 5 в одном месте и 5 в другом. — А что это? — спросила Настя, показывая на следы. — Типографская краска. Я тоже обратил на них внимание. Обыкновенная типографская краска. — Интересно. Откуда же отрезали эту полоску? — задумчиво проговорила она. — У тебя есть идеи? Судя по качеству бумаги, это был какой-то альбом. Типа альбома для рисования или тетради для гербария. Или вообще детская книжка наподобие «Раскрась сам». Бумага не пищая, ни для машинописных работ и ни для принтера. Иными словами, нужно искать человека, в семье которого есть ребенок в возрасте от 5 до 12 лет. Пол Москвы. «Ну, мать, на тебя не угодишь», — развел руками Зубов, вскрывая подаренную ему пачку печенья и протягивая ее Насте. «Угощайся». Она машинально взяла печенье и сунула в рот, не чувствуя вкуса. Какая-то смутная мысль мелькнула в глубине ее сознания и исчезла, вызвав беспокойное раздражение.